Глава 29. Ангелина. «Как насчет музыки?» — спросил Арт, откладывая пластиковую тарелку с мясом. Солнце уже успело скрыться за горизонтом, на смену ему взошла серебристая луна. Мы втроем грелись у костра, словно герои приключенческого романа. Треск догорающих дров, искорки в воздухе, шум моря и сумрак уходящего дня. Вот что нас окружало. Клубы дыма вздымались к небу, усыпанному звездами. События сегодняшнего вечера никак не укладывались у меня в голове, а еще мне почему-то было трудно смотреть на Яра. Вернее, мне до жути хотелось взглянуть на этого загадочного парня, вот только я боялась. Чего? Наверное, своего сердца. «Море — лучшая музыка», — сказал Громов, откидываясь на спинку походного складного стула. «Согласен, но я всегда мечтал потренькать на гитаре на пляже». «Что за девичьи мечты?» — буркнул Яр. «В следующую поездку не берем Ярика», — заявил Арт, поднимаясь со стула. «А то что?» — он прищурился. «Заразишь нас ворчливостью», — вставила свои 5 копеек я. Громов тут же повернулся ко мне и посмотрел так, словно сказал: «В тебе ни капли остроумия». В ответ я показала ему язык. «Дурочка!» — вдруг усмехнулся он. «Слишком по-доброму, слишком искренне, дружелюбно, черт! Я видела 1001 притягательную черту в этой усмешке. Пора было бить тревогу». «Та-да! Это уже был Арт!» Он держал в руке старую, покоцанную гитару. Усевшись обратно, Сережа уложил инструмент, как настоящий музыкант. Затем сделал глубокий вдох, выражение его лица сделалось серьезным, и он стал отбивать пальцами какие-то одному ему понятные аккорды. «Жесть!» — закатил глаза Яр. Я хихикнула. Звук был хриплым, словно гитара издавала последние вопли перед своей кончиной. «А я и не говорил, что умею круто играть», — заступился за себя Арт. Он открыл рот, на ходу придумывая слова песни. Рифма не вязалась, как и музыка. Из Сережи вышел так себе музыкант. «Хватит меня сейчас стошнит», — в типичной манере выдавал правду матку Громов. «Сходи в машину, возьми пакетик», — не растерялся Арт, продолжая изображать из себя умельца игры на гитаре. «Хватит, прошу». «Море так прекрасно, когда мы втроем сидим на пляже», — сочинял на ходу Сережа. «Кончай извращаться над бедным инструментом». Яр подскочил со своего места и выхватил гитару из рук Арта. «Тогда ты пой», — спокойно сказал Сергей. Я думала, он разозлится, но нет. Эти двое прекрасно ладили. «Не буду», — насупился Громов, усаживаясь обратно. «Тогда пою я». «Ладно, твоя взяла», — вдруг согласился Яр. Он поставил гитару между ног, обхватив пальцами гриф, положил ладонь на корпус, задумчиво вздохнув, словно мысленно подбирал композицию, которая бы идеально вписалась в атмосферу сегодняшнего вечера. Я хихикнула, представив, как будет ужасно звучать пение у второго музыканта. «Рано угораешь», — заступился Арт. Взяв термос, он налил ароматный травяной чай в железную кружку. Волна с шумом разбилась о гальку, и в этот момент Яр провел пальцами по струнам. Я замерла, потому что звук был невероятно мелодичным, а потом Громов запел. «И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять». Ярослав поет песню «Камин» Эмина и Джонни. Это было совершенно неожиданно, но голос Ярослава застал меня врасплох. Нет, не в плохом смысле, совсем наоборот. Он был так же прекрасен, как уходящее солнце на морском горизонте или пение птиц ранним утром. Глубокий и в то же время мягкий, насыщенный тембр и чувства, которые вкладывал Громов в каждое слово песни. В какой-то момент я ощутила волну, несущуюся по телу от кончиков волос вниз до живота. А когда Яр закончил петь, я тихо выдохнула, словно наконец-то смогла взобраться на высоту более 5000 метров и увидеть мир с одного из пиков Эльбруса. От нахлынувшей эйфории у меня перехватило дыхание, и, казалось, стала кружиться голова. И если до этого я была убеждена, что мое сердце даже не стучит рядом с льдиной Громовым, то теперь я просто потерялась в собственных чувствах. Если бы кто-то спросил меня, можно ли потерять разум от мужского голоса, я бы, не задумываясь, сказала: «Видимо, да». «Ну что?» Яр отложил гитару и почему-то посмотрел на меня, будто ждал оценки своего выступления. Мои щеки моментально вспыхнули жаром, как если бы мне поднесли раскаленный уголек к лицу. Я прикусила кончик нижней губы, пытаясь собрать рассыпавшийся на мелкую мозаику разум. Мне не мог понравиться Ярослав. Не мог и точка. Он странный, он грубый, он до ужаса прямолинейный. А еще он всегда рядом, когда я попадаю в беду. И поет круто, и улыбка у него красивая. Стоп! С чего вдруг красивая? Я еще сильнее прикусила губу, ругаясь на себя за нахлынувшие чувства. «Пойдет!» — почти шепотом отозвалась я. «Не хвали этого павлина!» — усмехнулся Арт. «А то он окончательно поверит в себя. Я всегда верю в себя», — самоуверенно заявил Яр. «Да уж, если бы наши девушки услышали, как Громов играет, они бы пали к его ногам и завиляли хвостиками». «Серьезно, у Ярослава уже образовался бы свой фан-клуб. Люди просто не знали его настоящего, а он умело скрывал свои положительные стороны». «Серый?» — голос Громова вдруг сделался серьезным. «Тебе тоже пора начинать верить в себя». «О, друг мой!» — улыбнулся Арт, поднявшись со стула. Он завел руки за спину и посмотрел на море, как старец, проживший почти столетие. Вода окрасилась в темный цвет, и теперь можно было бы подумать, что перед нами была словно огромная черная впадина, если бы не лунная дорожка в отражении воды, ведущая куда-то в таинственное царство, бесконечно далекое и невозвратное. Казалось, ступи на эту дорожку, и больше никогда не сможешь вернуться. Я всегда верил в себя. Я слишком крут, чтобы не верить. Тогда лови момент. Я живу в моменте. Ты забыл? Мне стало грустно, когда Сергей произнес эти слова. Заведи подружку, устрой с ней рандеву в гостинице, съешь самую вкусную пиццу и, наконец-то, сдай на права, сказал Яр, отложив гитару на гальку. «Было бы неплохо, Ангелина!» Он оглянулся и дружелюбно улыбнулся. «Как правильно ухаживать за девушками? Раскрой секрет, чтобы я на будущем свидании не оплошал». «Ну...» — я пожала плечами, не представляя, что ответить. «На первое свидание нужно дарить цветы? Если бы я надел красный костюм, она бы сбежала или упала в обморок от любви ко мне?» Он явно шутил, а я ощутила, как глазам подкатили слезы. «Она бы упала в обморок от стыда», — подхватил Яр. Я была благодарна ему, иначе точно расплакалась бы. Мне не хотелось верить, что жизнь у Арта будет короче нашей. «Слишком мягкотелая», — отмахнулся Сергей. «Такие не по мне. Такую я бы не пригласил на свиданку, даже если бы она бегала за мной вечность». «Какие завышенные требования!» — усмехнулся Ярослав. «А сам-то?» — перевел стрелки Арт. «Все ждешь волшебную нимфу?» «Я бы сказал, но при девушках о таком не говорят». Громов покосился в мою сторону, а я закатила глаза. Он был неисправим. Сергей еще немного постоял рядом с нами, а потом пошел ближе к морю. Оно, казалось, было наполнено свечением. Волны неспешно подходили и уходили, играясь с камешками. «Арт живет мгновением», — заговорил неожиданно Ярослав. Я повернула голову, ощущая на себе его взгляд. Не тяжелый, совсем нет. Наоборот, какой-то безмятежный и в то же время печальный, наполненный безысходностью. Я...» — слова повисли в воздухе. «Отключи чувство жалости, если хочешь стать ему настоящим другом». «Мне сложно», — прошептала я. Ком подкатил к горлу. «Мне тоже», — признался Яр. «Но я знаю, что если буду жалеть Арта, ему будет тяжелее. Это как красное пятно, которое преследует тебя на каждом шагу. Если постоянно смотреть на него, можно свихнуться». «Угу», — только и смогла выдавить из себя я. Волны продолжали разбиваться о гальку, а ветер по-прежнему касался морских вод. Луна все так же ярко светила. Жизнь не стояла на месте, стремительно убегая вперед в будущее. Арт никогда не был на свидании с девушкой, не целовался, не держался за руку. Он не мечтает о чем-то невероятном, не заглядывает в далекое будущее. Он всегда говорит, что ему проще, чем многим, кто узнает о своих болезнях неожиданно. Ведь они уже успели расправить крылья и воспарить над миром, в отличие от Арта. «Сережа», — перешла я на шепот, — «замечательный». «Оу!» — Сергей успел вернуться к нам, а я и не заметила. Он плюхнулся на свой стул и потянулся к кружке с чаем. «Я рад, что ты оценила мою крутость, но лучше приглядись к этому. Как ты там сказала? Тучке! Завязывай!» — буркнул Яр. А я неожиданно для самой себя произнесла. «Обязательно». Арт улыбнулся мне, а Громов почему-то промолчал. Хотела бы я знать, о чем он подумал в этот момент.